из какой-то расщелины еще кого-то спугнут. Да. Скажите, если это так все сбывается, что нам еще больше ждать? Народ израильский собирается. Здесь, на земле, начнутся суды. Церковь свою он возьмет. И если все это так, как мы можем пассивно жить каждый день? Да не имеем на это никакого права. Нам особенно нужно тщательно готовиться к пришествию Иисуса Христа. Вам, наверное, и неизвестно, что на прошлой неделе, неделю назад, во Франции собирались руководители государств европейских, и обсуждали проблемы единой европейской валюты, единой мировой политики, единого экономического правления. Вы понимаете, братья, что это такое? Пока что за закрытой дверью, пока что даже не публикуют никаких результатов. Только известно, какая повестка дня. Страшно, жутко. Жутко не потому, что скоро пришествие, а жутко потому, что неразумные еще не набрали масла в сосуды, а мудрые еще не все зажгли светильники, чтобы выйти навстречу. Вот, скажите, а что такое? Это для людей, которые не знают Господа или которые не знают Святого Писания, для них это мало что значит, вот это сообщение. А когда мы знаем, что Антихрист придет и будет единое все, да, под его крепкой рукой, и финансовая дисциплина, и прочее. Скажите, почему сейчас потрясение? Финансовые. Неустойчивость. Некоторые, ой, рубль-то за $1 уже вот то-то, уже сколько? Ну, одна марка стоит 2000 рублей. Там. Когда это было? А почему? Да, братья и сестры, это все не случайно. Это все расшатывание для того, чтобы ничего не было крепко, чтобы все согласились. Хватит, надоело, давайте по единой системе жить. Ни конкуренции не будет, все. И все будет в твердой руке. Вот и все. Сейчас усиленно, я сам-то сейчас из Молдавии, усиленно готовят, что нет никаких пенсий, никаких зарплат. Все только лишь по компьютеру передается на почту, и там идите, получайте. И все прочее. Постепенно людей приучают. Вот, на руки не выдавать деньги, там, как-то, что-то. Сейчас под предлогом того, что наличности мало. Но это все поводы. Не так просто, не так трудно государству что-то напечатать. Дело не в отсутствии наличия, а людей приучают ко всему. Вы знаете о том, что вот братья из Германии приезжали и говорили, намечено в следующем году в Германии уже делать начертание на руку или начало. Уже со следующего года. Уже сейчас есть несколько опытных магазинов, где отовариваются только лишь те, у которых есть печать на руке или на челе. Ну, правда, за это они отовариваются на 50% скидка. Ну, брали товар, скажем, на 1000 марок, платят только 500. Так очереди там желающих. Это все эксперименты. Но с какой поспешностью все эти эксперименты проходят, братья и сестры. Но я скажу вам, и одна сторона торопится, и другая сторона торопится. Я имею в виду, и Господь наш торопится, и дьявол тоже торопится. У нас вот в Молдавии очень распространены сатанисты. И даже храм для дьявола строится. Так и называется сатанинская церковь. Ритуалы во всем черном. И главное, делать зло, и будет больше добра. Это страшно, это глупость какая-то, да? Но я удивляюсь. Зашел я в больницу республиканскую, посетил больных там, в нескольких палатах был, помолились Богу. Выхожу в большое фойе, книжные полки, все расставлено. Смотрю, черная магия, белая магия, приемы колдовства, как играть, вызывать духов, там прочее. Всякая литература. Я говорю, Библия у вас есть? Нет, мы не продаем Библию. Ну, а почему Библию не продаете? Ну, можно и продавать, но она очень дорого стоит. Я говорю, ну, а эти книги, черная магия? Ну, это же дьявольская Библия-то. Я это знаю. А это почему дешево стоит? А это какие-то заинтересованные лица оплатили, и вот теперь дешево стоит за счет этого. И люди берут. Что это такое? Случайность? Нет. Это не случайность. В последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут, и дальше перечисляется, какие будут люди. Но в том-то и это нас, и очень важно, чтобы мы, живя среди этих плохих людей, не уподобились им. Потому что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Есть псалом, я не знаю, поете вы или нет, но его редко где поют. Начинается так. Припев такой. Омой меня внутри и вне. И если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Один из куплетов. Не делать зла стараюсь я. От грешных помыслов бегу. Как не стремлюсь быть чистым я. Все ж чистым быть я не могу. Омой меня внутри и вне. И если нужно, плавь в огне. Чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне. Я его никогда не предлагаю петь общим собранием. Я боюсь. Боюсь, потому что масса людей будут петь не то, что реальность есть. Будут говорить все, омой меня, да, и плавь меня в огне, и все будет хорошо, да? Надо, чтобы так петь, так говорить, надо так думать. Надо желать горнила испытаний. Для этого надо прочувствовать это. Ой, как, братья и сестры, надо бояться формальности. Если поешь, если высказываешь, ты просишь, получай это горнило. Бог пошлет каждому сполна. Но я хочу сказать, братья и сестры, утверждать опять, никак не хочется мне уходить от этого текста. Зерновой хлеб вымолачивают, но вреда нет ему, никакого вреда. И в молотильные колеса, если не попадешь, то тоже беды никакой нету, потому что это происходит от Господа Саваофа. Дивная судьба его, велика премудрость его. Вот таков наш Бог прекрасен, братья и сестры. Таков наш Бог прекрасен. Я знаю, что можно было бы еще и продолжать. Но, может быть, какие-то вопросы будут. Мы немножечко сделаем, уделим внимание и этому. А я бы хотел закончить молитвою. Я бы хотел помолиться вместе с вами, чтобы в день пришествия его, чтобы никто не постыдился. На этой неделе придет Господь за церковью Своей. Наверное, кто-нибудь придет сюда на богослужение. Наверное, будет там 10, 20, 30 человек. Соберутся, может быть, да, по привычке. А церкви уже не будет. Это реально. Это то, что мы думаем. Вы что думаете, братья и сестры, случайно, что ли, сейчас много говорят о космических пришельцах, вот, о тех, которые, инопланетянах, которые приходят и воруют людей, там, или еще что. Случайно, что ли? Не случайно. А подготавливает почву к тому, когда церкви не будет, чтобы очередное сказать, что вот пришли там вот пришельцы и забрали этих людей, которые безвольные, и которых там подманули, и прочие глупости. И вы думаете, не поверят? Точно поверят. Глупости всякой верят. Истинно не верят. А всякому бреду верят. Да-да. И до сих пор ходят слухи. Вот и все. Но я хочу сказать, братья и сестры, если мир этот готовится тщательно к пришествию Иисуса Христа, тщательно. Вот высмеивали в нашей прессе, высмеивали, я читал эту статью, она удивительная, голландскую авиакомпанию высмеивали. В чем суть этой статьи? Я считаю нужным вам рассказать. Каждая авиакомпания хочет рекламу себе такую создать, что летайте только на ее самолетах, это самый надежный транспорт. И в частности, голландская авиакомпания рассказывает о себе, что вот уже много десятков лет ни одной аварии, все самолеты, значит, все посадки хорошие, там все надежно. И даже если будет пришествие Иисуса Христа, вы не беспокойтесь. Если летчик какой-то верующий и возьмется с церковью, самолет все равно не упадет, потому что руководители авиакомпании голландской предусмотрели, чтобы у штурвала сидели два летчика, если один верующий, другой обязательно неверующий. Чтобы в момент пришествия с ним ничего не случилось. Говорит, вот до какой глупости дошла голландская авиакомпания. Они высмеивают, конечно, они высмеивают, но какой глубокий смысл здесь, да? Если авиакомпания так реально представляет себе скорое пришествие и так проявляет заботу о своих пассажирах. Не беспокойтесь, самолет не упадет, если даже и церковь возьмется с земли. Потому что безбожник там будет, который точно знает, что он не возьмется. В надежных, значит, руках получается. Братья и сестры, я просто хочу сказать, будем дорожить временем, чтобы нам не напрасно потоптать пороги Дома Божьего. Помолимся о каждом, кто в молотильных колесах, кто удар за ударом терпит. Кому тяжело, если он наносит удары, он и перевязывает. И он, Бог милосердный, он наказывает, он и милует. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.